Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Друзья, свет жизни, физической жизни, мы знаем с вами, что встречаем иногда людей, которые идут с белой тросточкой, понимаем, что отсутствует зрение, ощупью идет. Вот это понять надо, тросточкой пытается прочувствовать это. Но Господь дал зрение, чтобы не как-то пытаясь почувствовать или что-то определить, но ясно видеть и понимать, куда идти и держать верный курс. И Христос обращает внимание людей, окружающих Его, и Он говорит: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Мне помнится, на предприятии, где я работал, это были подземные условия, в определенный период жизни я работал в шахте, и, ну, вы знаете, что там есть необходимость в освещении, и у каждого работника есть индивидуальный светильник. Но по специфике работы своей мне доводилось очень часто передвигаться под землей без, ну, самостоятельно. Никого рядом не было. И однажды я оказался в таких обстоятельствах, когда светильник погас. Просто сел аккумулятор, села батарея, и все слабее и слабее. И смотрю, свет совсем тусклый, а идти надо, и идти еще далеко. И вот он совсем погас, и я один. Как продвигаться? Ну, тот, кто достаточно давно работает, знает, как определяться. Там, где в подземных выработках есть рельсы, и вот очень важно одной ногой стоять на рельсе и потихонечку продвигаться вперед. Пока ведь где-то впереди, может быть, кто-то появится, или какой-то светильник стационарный будет, но они очень довольно-таки редко встречаются. И вот таким образом ощупью потихонечку идешь, но всегда есть риск. А риск споткнуться, упасть в воду, потому что много воды и так далее. В земной жизни нужен свет, друзья. И как хорошо, когда мы говорим: вот уже теперь тьма проходит, день увеличивается, смотрите, все больше и больше, солнце стало появляться, и все выше и выше поднимается, и как это приятно и хорошо. Да, и чувствуем себя и физически где-то лучше. Но как важно в духовной жизни, друзья, обращаться к Слову Господнему, которое есть светильник для ноги, которое есть свет стезе, для того, чтобы понимать, куда идти, потому что как легко и как быстро мы сбиваемся с пути, как очень легко и быстро может человек уходить на кривые пути, а потом пытаться ощупью выйти. Выйти ощупью, а как это трудно. А там и падение может быть, а встать порою очень тяжело. Но Бог говорит сегодня и направляет наши мысли, и Христос напоминает в сегодняшнем дне моему и твоему сердцу: «Я свет миру, кто последует за Мною, говорит Христос, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Будет иметь свет жизни. Мне вспоминаются вот первые поездки, когда были, ну, в районе тундры, предлежащие территории городу Воркуте, и были первые уверовавшие среди оленеводов. И вот в одной из поездок уже в то время приобрели 2 бурана для того, чтобы можно было ехать самостоятельно и не заказывать и там у людей мира какой-то транспорт и ехать с ними. И уже теперь своя техника. И в этом для нас была большая радость. И когда отправились в поездку, посетили несколько мест, несколько чумов, снова отправились в дорогу. И так случилось, что непогода, поднялась метель, вот, достаточно сильный ветер, и ничего не видно. Не видно ничего, куда ехать, как ехать. И вроде бы едем, с нами местный есть человек, и вот едем с ним. Оленевод вроде бы все знает, вроде бы понимает территорию, все может ощупью определить, а нет. Кружим час, второй час, вроде бы говорит, вот здесь, где-то мы уже на месте, должны бы подъехать, чум где-то должен быть рядом. Не получается. Слушайте, кружили, кружили, и было это достаточно долго, и понимаем, что где-то и топливо на исходе. А потом, знаете что, видим вдали, вот как что-то вроде стало мерцать. взяли курс таким образом на вот этот светильничек, который то появлялся, то исчезал. Ближе, ближе подъезжаем, смотрим, что-то горит. Подъехали на месте, да, чум. Наши братья, сестра, они говорят, мы слышим, что кто-то где-то рядом, шум мотора, слышим. Ну, не видно ничего, потому что снег очень сильный, метель. И вот слышим звук мотора, но довольно-таки долго где-то ездят, а подъехать, видимо, не могут. И потом мы решили, что сделать. Взяли, набрали немножечко солярки в ведро, смочили тряпку, подожгли ее и таким образом вот дали нам сигнал и дали направление для движения, стало понятно, куда ехать. Да, друзья, вот так оно в жизни нашей бывает, что очень часто человек ходит ощупью и не знает, куда идет. И сегодня на земле много тех, которые готовы указать некий свой определенный путь, но путь заблуждения, а таких, знаете, что говорил Петр? Мы прочитаем с вами из 3 главы 2 послания Петра, написано так, с 3 стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда, погибели нечестивых людей. И вот наглые ругатели, сколько их было в этом мире, сколько было тех, которые посягали и старались сделать так, чтобы Слово Божье не звучало вообще никогда. И казалось бы, слушайте, казалось бы, среди народа Божьего, среди Израиля были времена, когда книга закона вообще отсутствовала в видимости человека. Не могли найти, не могли читать ничего. Но только был момент, когда обнаружили и удивились. Надо ж так. Ах, это же Слово Божье. Когда стали читать, стали плакать, стали вот сокрушаться о той жизни, которая за эти годы, вот такая жизнь бестолковая, без Господа, в заблуждениях. Потому что Слово Божье нашли, понимать стали, соприкоснулись, и свет вошел в сердца людей. Сколько было тех в истории человечества, которые посягали на Слово Божье и пытались вообще его уничтожить. Но Бог, поругаем, не бывает. Такие люди умирали, и там, где они жили, и когда они противились и заявляли, что мы Слово Божье истребим, в ихних домах, потом появлялись типографии, печаталось Слово Божье, и такие факты в истории есть. Сколько заблуждений и всяких лжеучений, суть которых состоит в том, чтобы, казалось бы, открыть истину и сказать, вы еще этого не знали, мы вам расскажем, как оно должно быть. И вот, казалось бы, читают Слово Божье, говорят, говорят много, и иногда очень интересные речи, но между тем среди этого множества сеется заблуждение. Как важно бодрствовать, друзья. И сегодня мы не найдем с вами ни одной книги в этом мире, которая дала бы возможность человеку ясно видеть, кроме Библии. Священное Писание. Бог позаботился, сохранил для меня и для тебя. И Господь, будучи на земле, Он говорил, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Слово Божье направляет к Иисусу Христу, и сам Господь сказал, я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. И во времена Иисуса Христа были те, которые по-своему понимали Писание и тоже пытались его превратить. Вы помните, как подходили к нему саддукеи, которые говорили, что нет воскресения мертвых, и фарисеи также подходили, а саддукеи такую притчу придумали, помните, вот об этой жене, женщина, которая несколько имела мужей, которые умирали, и хитростью, казалось бы, пытаются извратить и сказать, а вот чьей теперь она будет женою? А что же Господь сказал? А Господь ответил и сказал ясно им в ответ: «Заблуждаетесь». Почему? Не зная Писания, ни силы Божьей. Заблуждаетесь, а причина вашего заблуждения именно в том, что вы не знаете Писания, не знаете силы Божьей. Вот поэтому так рассуждаете, вот поэтому у вас свои какие-то измышления. И чтобы не было своих измышлений, чтобы не было заблуждения, есть единственный источник, к которому мы с вами приходим. И сегодня мы благодарим Бога, что этот источник, он открыт для меня и для тебя. И каждый день, когда встаешь на ноги свои, ты можешь открыть его, прочитать, иметь общение с Господом. Когда читаем Библию, Бог нам говорит. Когда мы молимся, мы Богу говорим. Друзья, мы сегодня счастливые люди, что имеем свет жизни. И за этот свет, за эту жизнь, которую даровал нам Господь Иисус, мы с вами поблагодарим, помолимся. Аминь. Я в свет.